Часть третья. Вера с удовольствием вспоминала свою встречу с Олегом и с нетерпением ждала продолжения романа. Она воображала, как они с Олегом занимаются любовью, как гуляют по городу, ходят в кафе и рестораны, и как Олег делает ей предложение и приглашает приехать в Москву. Но прошло несколько дней, и никакого звонка от Олега не было. Она звонила в гостиницу, где он остановился, но ей неизменно отвечали. Олег Осетров либо отсутствует, либо занят и просил его не беспокоить. На третий день Вера не выдержала и сама пошла в гостиницу. Спросив Олега и в очередной раз получив набившую оскомину ответ, она решила дождаться его во что бы то ни стало. Она уселась в кресло в вестибюле, прикрылась модным журналом и просидела так около получаса. Каково было ее удивление, когда она увидела, как по широкой лестнице с верхнего этажа спускается под ручку Олег с ее лучшей подругой Леной. На выходе Олег поцеловал Лену в щечку, и они разошлись в разные стороны. Вера последовала за Леной и в конце квартала окликнула ее. «А, Верочка, привет! Вот так встреча. А мы с тобой давно не виделись. Как дела?» «Привет, подруга». «И вправду, мы виделись только неделю назад в ресторане. К нам клеились двое молодых мужиков. Помнишь?» «Да нет, я эту встречу давно выбросила из головы. Одного я видела в колледже, и зовут его, кажется, Виктор. Да-да, Виктор Петрович. А другого вообще не помню. Он приезжий, кажется». Вера в упор смотрела на Лену и внутренне усмехалась. Вот врет подруга и не покраснеет даже. Только пару минут назад расстались с этим Олегом и теперь уверяет, что не помнит. И что они там в номере делали? Ну, подруга, тебе бы быть шпионкой. И что, ты больше Олега не видела? Лукаво спросила она вновь. Нет, конечно. Вот не хватает мне забот помнить какого-то приезжего. Они поболтали несколько минут и разошлись, пообещав скоро встретиться.